47. Лиза. Наш номер в камерной гостинице в самом центре города напоминает ожившее фото из журнала по дизайну интерьера. Белые стены, потолки в 3 метра, небольшой угловой балкон, много окон, зарезной деревянной ширмой ретро-ванна на изогнутых ножках и огромная кровать со стойками под балдахин. Я с любопытством озираюсь по сторонам, сравнивая рекламные фото в интернете с реальностью, пока Сашка, скинув неподъемный рюкзак, разувается и без лишних прелюдий проходит внутрь и падает на спину на кровать. Матрас под ним идет волной, он прикрывает ладонями лицо и устало выдыхает, оставаясь в такой позе. Кажется, что сейчас прямо так и заснет. Медленно раздеваюсь в прихожей, наблюдая за мужем. Я чувствую, вижу, что с ним что-то не так. От Сашки тяжелыми волнами исходит то ли грусть, то ли тревога. Мне не понять так. Чувствую только, что инстинктивно хочу его обнять, и это мало связано с сексом. «Саш, ты устал?» Подхожу и сажусь ему на бедра. Ноготками веду по мужскому напрягающемуся животу, прикрытому спортивной толстовкой. Сашка отрывает ладони от лица и, закинув руки за голову, наблюдает за мной, едва заметно улыбаясь. Не отвечает. Наклоняюсь и, уперев ладони ему в грудь, целую в приоткрытые губы. Отвечает, проводя языком по моим разомкнутым зубам, медленно, словно пробуя, погружаясь в мой рот. Меня в ответ обдает зарождающимся жаром. Сердечный ритм ускоряется, и я уже полностью ложусь на него, обвивая ногами мужские бедра и потираясь промежностью о пах. «Лиз». Он вдруг отстраняется и садится на кровати прямо со мной. Я сверху, и глаза на одном уровне, близко-близко. И я слишком отчетливо вижу какую-то напряженную надломленность в Сашкином взгляде. «Саш, что не так?» «Все так». Гладит мою задницу, обтянутую джинсами, своими горячими ладонями. «Просто пошли погуляем сначала. Помнишь, у нас был план?» Улыбается одним уголком губ, блуждая жадным взглядом по моему лицу. «Тот план, где мы напиваемся, обносим секс-шоп, а потом не выходим из номера следующие 2 суток?» Бархатно смеюсь, перебирая пальчиками волосы на его затылке. «Да, отличный план!» Сашка в улыбке дергает верхней губой. Целую его быстро в нее. Он тянется за мной и целует в ответ. «То есть больше всего ты сейчас хочешь напиться?» – резюмирую. «Не просто напиться, а напиться с тобой». «Дружбанов тебе мало своих». «С тобой веселее, кис». «Да и в секс-шоп с ними потом зарулишь», – усмехнувшись, фыркает Саша. «Я тоже смеюсь. Обнимаемся. Его руки на моей спине». «Ладно, пошли. Точно все хорошо?» Еще раз заглядываю ему в глаза, приподнимая пальцами его подбородок. «Вот нагуляемся, и точно будет да». И мы пошли. Взявшись за руки и переплетя пальцы, меся ботинками весеннюю слякоть, показывая друг другу на заходящее тусклое питерское солнце, окрашивающее небо багряно-оранжевыми мазками, ругаясь на озверевших самокатчиков. Холод постепенно пробирался под куртки, жег лицо. Знакомая красота родного города в это время года казалась тяжело больной, которая только-только начала вставать с постели. И вроде бы печать зимы, смерти, еще отчетливо видна в каждой черточке, но что-то появилось уже в воздухе такое, что дарит надежду, что все раскроется и зацветет, что будет тепло, что будем жить. И этим ощущением мы, кажется, вдвоем взахлеб дышали. Мы шли, почти не разговаривая, каждый утопая в чем-то своем. И лишь горячая рука другого и переплетенные между собой пальцы не давали забыть, что ты не одинок. И что и помолчать не страшно, и погрустить бывает хорошо. И мне правда так было. Хорошо и свободно, и черт с ним, что там впереди. Бредя по оттаивающему после долгой зимы городу, так легко было представить, что тебе лишь слегка за 20, что этого красивого, сильного мужчину рядом тебе только предстоит узнать, и что вы без понятия, что будет с вами дальше, только потому, что вы в самом начале вашего пути. Свернув на Рубинштейна и уже порядком продрогнув, мы забежали в первый попавшийся гастробар, специализирующийся на испанской кухне. Взяли несколько горячих закусок и бутылку красного, просто ткнув пальцем в название и не особо слушая про ноты и аромат. Глубокие бокалы, приглушенный свет, долгожданное тепло после уличной зябкой прохлады, диван, в котором можно утонуть, и Сашина рука на его спинке, практически обнимающая меня за плечи, погрузили в иллюзию, что это одно из первых свиданий окончательно, и я не собиралась это заблуждение разрушать. Тем более, что, похоже, мы играли в эту игру вдвоем. «Кис, расскажи про работу». «Что рассказать?» «Не знаю. Все, что хочешь. Просто хочу тебя послушать». И взгляд такой, что сразу было понятно, что ему откровенно плевать, что именно я расскажу. Просто хочет видеть, как я улыбаюсь и как двигаются мои губы, которые так близко от его. Я что-то болтала и болтала, запивая свои откровения терпким красным, и даже не поняла, как и в какой момент мы начали целоваться, смущая посетителей за соседним столом. А потом просто встали и пошли в следующий бар, и еще в один, и еще. К полуночи звезды в черном небе уже танцевали у меня перед глазами. Горло саднило от смеха, холодный воздух совсем не ощущался даже в куртке нараспашку, а поход в секс-шоп в подвальчике рядом с нашим отелем воспринимался как самое дерзкое приключение. Кажется, мы скупили там буквально все, сильно позабавив своими комментариями продавца, толстого молодого парня с выбритыми висками и татуировкой удавки на шее. Хотя, возможно, нам лишь так показалось, а он уже порядком устал от этих пьяных, нескромных парочек, заваливающихся к нему ночью и целующихся больше, чем разговаривающих. В номер забрели, уже не отлипая, покачиваясь и пьяно смеясь. Кое-как разулись, сбросили куртки. Сашка запульнул пакет, полный игрушек, прямо на пол в центр комнаты. «Ну что, в душ?» «Да нахуй душ!» — искренне возмутился мой муж, тесня меня к кровати.